прежде всего необходимо убедить народы Крайнего Севера не злоупотреблять легкомысленно огнестрельным оружием и научить их беречь самок с детенышами, говорится в одном из разделов отчета. Но как это сделать? Запретить охоту совсем нельзя. Это понимали все, кто знает о приверженности жителей побережья и островов Арктики к традиции и их чрезвычайной обидчивости. Поэтому предстояло разъяснять, убеждать, внушать, чтобы каждый из них, будь то аляскинский, гренландский, канадский или сибирский эскимос, сам решил пощадить Нанука. На этот раз в Гренландию отправились только зоологи и ветеринары. Используя опыт Советского Союза, датчане пригласили и врачей-психологов, знающих диалекты эскимосских племен. Посланцам поручили добираться на самолетах, вертолетах или просто на собачьих упряжках до самых мелких населенных пунктов, наиболее далеких от влияния цивилизации. И там, в беседах с жителями, завоевывая их доверие, выступить в защиту белого медведя. На Шпицбергене норвежцы поступили иначе. Профессиональные охотники, сотрудники радио и метеостанций должны были подписать обязательства, до минимума ограничивающие ежегодный отстрел. Очень серьезное наказание за нарушение этого запрета гарантирует зверю возможность свободно странствовать по островам Шпицбергенского архипелага. Представители Советского Союза могли с гордостью объявить на конференции, что ограничения, введенные в этой стране более 20 лет назад, строго соблюдаются, и число белых медведей не только не сократилось, но возросло за это время. На конференции в Морже медики и зоологи еще раз детально обсудили, какие препараты лучше всего применять для обездвиживания в будущем и в каких именно дозах, поскольку дозы эти зависят от веса зверя. Чаще всего после усыпления пациента первым выстрелом с борта вертолета или судна, идущего среди льдин, как это делают норвежцы, подоспевшие к нему люди делают дополнительно внутримышечную инъекцию. Изредка подобная процедура заканчивалась смертью медведя. Чем объяснить такой непредвиденный исход? Может быть, какой-то повышенной чувствительностью, но какой именно, как ее обнаружить? И этот вопрос подвергся детальному обсуждению. Чтобы облегчить исследования, представители заинтересованных государств разделили всю Арктику на отдельные секторы. На легком нейлоновом ошейнике, надетом на усыпленного медведя, перед очередным номером помечается сектор, в котором его подвергли принудительному обследованию. Буква «А» обозначает Берингов пролив. Следующими буквами алфавита помечены по очереди пункты, расположенные к западу вдоль побережья Сибири. Ошейник для самца одного цвета, для самки другого цвета. Медвежатам, не достигшим одного года, они также подвергаются обследованиям, Номерной значок прикрепляют к верхней губе. Надевать на них ошейники нельзя, так как они быстро растут. Цель всей этой процедуры – как можно точнее установить обычные маршруты странствий белого медведя, до сих пор неизвестные человеку. Но давно известно, что чем больше человек знает, тем больше стремится узнать. Тайны, вырванные у великого белого, ставят все новые и новые вопросы, порождают разные новые сомнения. Зоологи с изумлением констатируют, например, что медведь медведю рознь, что сибирские медведи отличаются от аляскинских, а канадские – от гренландских. Паразитологи пришли к выводу, что болезнью, которая косит властелинов Арктики и других морских зверей, является трихинеллез. Примечание переводчика. Трихинеллез – тяжелое глистное заболевание, гельминтоз, встречающийся у людей и животных. Возбудитель трихинелла относится к круглым червям. Новейшие исследования показали, что ее жертвой в конце XIX века, по-видимому, пали знаменитые первые в истории полярные воздухоплаватели Андре и двое его товарищей. Примечание переводчика. Саламон Август Андре, 1854-1897, шведский инженер, исследователь Арктики. 11 июля 1897 года с двумя спутниками Нильсом Стриндбергом и Кнутом Френкелем стартовал со Шпицбергена на воздушном шаре «Орел» собственной конструкции, намереваясь достигнуть Северного полюса. Не долетев до цели, все они погибли. Остатки экспедиции были найдены в 1930 году на острове Белом, лежащем к востоку от Шпицбергена. Конец примечания. После катастрофы воздушного шара «Орел», на котором они не долетели до полюса, пробираясь пешком по льдинам Северного Ледовитого океана, исследователи питались исключительно мясом убитых медведей. Секция белых медведей, созданная на совещании в Морже во главе с председателем Саввой Успенским, советским зоологом, выразила надежду, что унификация методов исследования и международное сотрудничество приведут в ближайшее время к положительным результатам и предотвратят исчезновение белого медведя. Судя по последним сообщениям ученых, больше не придется периодически усыплять полярного скитальца для повторных обследований. Проект кажется на первый взгляд фантастическим, но он, безусловно, осуществим. Обследуемому впервые медведю введут под кожу миниатюрный радиопередатчик, оснащенный комплектом всевозможных датчиков, данные которых будут время от времени поступать на биологический спутник, запущенный на орбиту вокруг Земли. Осторожно подползая к дремлющему тюленю, ведя жаркий бой с соперником, ухаживая за подружкой в брачный период или попросту бродя по извечным тропам, белый медведь не будет и подозревать, что любое малейшее изменение ритма его сердца или дыхания